Глава 11. Ужасный мистер Гейбл. Как доктор Иллингворт Уильяма Уоллеса играл. Ну, друзья мои, посреди этого чокнутого бенефиса мне таки пришлось напоить старика Иллингворта во второй раз. Он явно в этом нуждался. И, боже ты мой, я был от него в восторге. Казалось, даже стенографист едва сдерживался, чтобы не захлопать ему. Джерри Уэйт со своей компашкой, естественно, задумали очередной дурацкий розыгрыш. Но Иллингворт и понятия об этом не имел. Он-то решил, что оказался по меньшей мере в гнезде чикагской мафии. Ну так и что же? Из всех проповедников, когда-либо стоявших у церковной кафедры, этот старик был самым несуразным и путанным. Однако же, когда дело запахло жареным, он вдруг проявил невиданное мужество и чутье истинного шотландского вождя при обороне заставы, как бишь ее там. Немного погодя, переведя дух и ощупав свое лицо так, будто на нем все еще были те пресловутые бакенбарды, Иллингворт продолжил. «Сказав те слова, я заметил прелюбопытную перемену в выражении лица главаря, как будто он и сам обратил внимание на то, как преобразились мои манеры. И действительно, сидя перед зеркалом и наблюдая в нем свою бородатую физиономию, я выдал некое подобие коварной ухмылочки. Выйдя с такой к прихожанам церкви, первые три скамьи обезумели бы от страха. Да вы малый с прибабахом, как я погляжу!» — сказал он, глядя на меня с каким-то странным и даже жутким выражением лица. — Ну, смотрите, у нас осталось минут пять. Остальные уже будут внизу у гроба, и тогда мы в последний раз пройдемся по плану. — Мистер... Кстати, а как вас зовут-то в самом деле? — Уоллес Бири, — ответил я, наугад выбрав себе псевдоним. — Сэр Герберт. Это вызвало в нем такой ужасающий гнев вперемешку с безнадежностью. Я понял, что, выражаясь языком того детективного журнала, он ожидал, что я, так сказать, вскроюсь или же выдам ему свое настоящее имя. И он понял, что я этого не сделал. На его лице отобразились все оттенки злобы. Он замолотил кулаком по столу. «Да, конечно!» — рявкнул он. «А я тогда Кларк Гейбл. Послушайте-ка, у вас в театральном агентстве у всех такое извращенное чувство юмора? Даже не знаю, что с тобой делать. У тебя же рожа, как у церковного старосты. Как будто ты и в самом деле это доктор Иллингворт». «Сами понимаете, у меня ум за разум зашел, когда он произнес мое имя. Но, переборов это отупляющее чувство, я как можно увереннее ответил. О чем это вы?» «О том, что ты прямо вылитый доктор Уильям Августус Иллингворт, которого и должен изображать сегодня», — ответил доктор Гейбл. Его, кажется, поразила ужасная догадка. «Боже правый, только не говори, что Ринки Батлер или Рональд Холмс! Ринки же должен был встретиться с тобой днем. Только не говори, что он не объяснил тебе, что надо делать». «Можете представить себе мое состояние в тот момент, даже если не брать в расчет вопиющую наглость, которой они вмешали мое доброе имя в эти сатанинские происки? Ибо теперь оказалось, что от меня требовалось изображать себя же. Однако это знание сообщило мне хладнокровие и силу для того коварного плана, который мне предстояло притворить в жизнь. «Я знаю свою роль до запятой, братуха», — сообщил я ему. В той книге преступники часто использовали слово «братуха», и я решил, что оно прибавит моей речи правдоподобие. «Но для большей ясности, братуха, давай пройдемся по списку. Это самое, скажем, кто будет жертвой?» Доктор Гейбл склонил голову, будто стараясь остыть. «Ладно, это они тебя порекомендовали», — равнодушно заключил он. «Полагаю, они свое дело знают. В любом случае, мне сказали, ты и сам наполовину перс, так что должен быть в курсе про все эти древние памятники, манускрипты и всякое такое. Смотри, ты будешь на переднем плане, и вся говорильня на тебе, потому-то ни один из нас не мог бы за это взяться. А еще роль Сэма Бакстера, угроза и поножовщина и далее по списку, его роль очень короткая». А теперь слушай внимательно. Жертвой будет человек по имени Грегори Маннеринг, и мы собираемся устроить ему небольшую проверку на смелость, о которой он так вопит на каждом углу. Он тоже в вашей шайке? Бьюсь об заклад, долго он в ней не задержится, ответил доктор Гейбл с очередной дьявольской гримасой. Я ничего против него не имею. Но Сэм Бакстер, Ринки Батлер и Рон Холмс просто в бешенстве. Он назвал Сэма обезьяной и сказал, что обезьяна по-арабски изъясняется грамотнее, а что он про остальных наговорил, я даже тебе повторять не хочу. И это при том, что он ни с кем из нас не успел познакомиться, кроме Рона. Потому-то они и я можем сыграть свои роли, и он нас не узнает». Вот и поглядим, не оставит ли его отвага, с которой, по его словам, он похитил рубин со статуи богини Кали и оторвался от погони роя взбешенных жрецов. Когда Сэм в образе персидского ассасина приставит к его печени ножик с ручкой из слоновой кости. «Так у вас двойной мотив — ненависть и жажда наживы. И рубин вы, конечно, тоже получите». Сказал я с улыбочкой, от воспоминания которой меня самого в дрожь бросает. Он содрогнулся от хохота. «О, несомненно!» — заявил этот злодей и подмигнул мне. «Разумеется, а рубин мы найдем у него под шляпой, в пришитом к подкладке замшевом мешочке. Но то, чем мы заманили его сюда, к рубину не имеет никакого отношения». С рубином бы не сработало, он бы что-нибудь заподозрил. «Ах, да!» — сказал я, поняв его хитроумный план. «Разумеется!» «Мы ему сказали, что старик Джефф, это я, тайно выкрал из иракского мавзолея саркофаг Зубейды, любимой жены Гарун-аль-Рашида». «Но доктор Гейбл!» — запротестовал я. «Братуха! Очевидно же, что... Погоди-ка!» И вот Мириам не хотела заманивать его сюда. «Мириам — это моя сестра, потому что она с ним помолвлена, а Сэм с Ринки так на нее насели, что она согласилась. Поставить его в это положение, чтобы посмотреть, из какого он теста». «Сэр Герберт, если б я не читал «Кинжал судьбы», такое вероломство женщины по отношению к возлюбленному было бы за гранью моего понимания. Однако прекрасная полукровка Вона Сен в пыточной поступила точь-в-точь так с доктором Кьянти. Но подумать только! «План таков», — продолжал доктор Гейбл. «Он придет сюда в 11 или чуть позже. Совсем скоро. И он знает, что сюда должен явиться доктор Иллингворд. А это вы, чтобы встретиться со стариком, потому что и в газетах про это писали. И все выглядит правдоподобно. Рон Холмс играет моего партнера. И это тоже будет правдоподобно. Мириам будет играть себя, как и Харриет Кирктон. Сэм Бакстер в роли Абу Абиида из Таифа, принца из дома Михранов, мы стащили ему костюм из персидского зала. И Ринки Батлер в роли полицейского. Притаяться в засаде до нужного момента. В качестве саркофага Зубейды мы используем арабский сундук для серебра. Бог с ней с точностью. Это все, что нам удалось найти. Все серебро, разумеется, из него заранее вынули». «Разумеется», — насмешливо произнес я, чувствуя, как во мне вскипает ярость. «Ну и куда же без истории о том, что на саркофаге лежит проклятие? Вообще-то старик с этим чудаком Иллингвартом собирались изучать какой-то дурацкий манускрипт, но Маннеринг об этом не знает. Так вот, на саркофаге проклятие. Об этом-то, друг мой, вы и должны прочесть свою лекцию. Мол, кто до этого саркофага дотронется и потревожит священные кости, покоящиеся в нем? Говорил доктор Гей проскатистым замогильным голосом, устремив застывший взгляд куда-то в пространство. В этот момент я понял, что имею дело с безумцем. Тот лишится рук и ног своих. Затем лицо его будет обезображено 94 казнями. Это план Ринки Батлера. Мы с ним тщательно выверили каждую мелочь в закрепленных за нами ролях. Ну что, сможете вписаться в него? «Ей-богу, впишусь, как сумею!» «Тогда ладненько. Кто же откроет саркофаг? Я не решаюсь. Ты тоже. Атмосфера накалена до предела, и тут отважный мистер Маннеринг вызывается потягаться с проклятием. Музыка, мягкий свет!» Декламировал главарь, как заведенный, нарезая круги у стола и размахивая руками. «И вот в зале восьми райских садов раздается стук молотка по долоту. Саркофаг открыт, крышка сдвигается, и... ва! Вдруг ты, и тут твой актерский талант должен раскрыться в полную мощь. Ты резко меняешь образ, отскакиваешь от собравшихся и выхватываешь из кармана пистолет. Вот этот пистолет!» Он достал из собственного кармана автоматический пистолет, черный и весьма опасный на вид, и вложил мне его в руку. «И вот тут ты вдруг показываешь свое истинное лицо. Прочь!» — кричишь ты. «Назад, паскудные богохульники! Клянусь душой своей покойной матери! Ты же наполовину перс, да? Клянусь светом звезд на небосклоне Ирака и великими ветрами пустыни, кто дотронется до этого саркофага, ну и так далее и тому подобное, ты свой текст знаешь. Не так ли, мой принц, говоришь ты?» И тут выходит сам Бакстер. «Ха! Вся соль в атмосфере. Так и есть, — говорит он, — схватим же нечестивца». Какая-то крупица его безумия, должно быть, передалась и мне. Мое горло сжалось, а сердце бешено заколотилось, что для человека в мои годы не предвещает ничего хорошего. Но вместе с тем во мне бурлило и чувство безрассудного триумфа, ибо этот негодяй с морщинистым лицом и длинными усами, пребывающий в экстазе перед убийством, совершил роковую ошибку, точно доктор Кьянти. Он собственноручно дал мне заряженный револьвер, который в нужный час и должен обернуться его погибелью. «Когда войдет полицейский, естественно, это будет один из нас», — продолжал он. «Ты его пристрелишь. Дело будет происходить в дальней комнате, так что выстрела никто не услышит. Так вот...» Он остановился, заглядывая мне через плечо. «Сэр Герберт, я в очередной раз могу лишь смиренно поблагодарить провидение, которое, видимо, было на моей стороне и направляло меня с самого начала. Как я уже, кажется, упоминал, на столе передо мной стояло зеркало, в котором я мог видеть дверь за своей спиной. Эта дверь тихонько приоткрылась дюймов, наверное, на 5. В дверном проеме я увидел лицо молодого человека, который недоверчиво поглядывал на меня и жестами явно пытался привлечь внимание доктора Гейбла. По наружности вошедшего нельзя было сказать, что у него на уме. Не грубое, даже приятное лицо, светлые волосы, большие очки в роговой оправе, похожие на те, что ношу я сам, но при этом он явно был крайне встревожен и растерян. Я наблюдал за пантомимой, которая разыгрывалась у меня за спиной. Он ткнул в мою сторону указательным пальцем, кивая, словно утка. Затем пожал плечами и, выпучив глаза настолько, насколько это было возможно, медленно покачал головой. «Меня раскрыли!» Каким образом мою личность могли раскрыть, мне было неизвестно, но вот она, страшная истина. Доктор Гейбл сообщил, что его сообщники, находившиеся наверху и трудившиеся над саркофагом, к моему ужасу, теперь должны были спуститься вниз и собраться у дверей. И даже тогда я не предался отчаянию, сэр. Я не мог предаться отчаянию, хотя я ощущал те физические симптомы, что описывал ранее, а перед глазами будто возникла пелена. Я украдкой осмотрелся в кабинете. Выбраться из него можно было только тремя способами. Первый — через дверь в зал, снаружи которой, должно быть, собрались головорезы доктора Гейбла. Второй — в лифте в стене прямо позади меня, однако его дверцы были закрыты, а поверх них висела табличка с надписью «Не работает». И, наконец, третий. В уборной слева от меня, как я заметил, прямо над раковиной было окно, через которое, в случае, если дело примет не просто плохой, а ужасный оборот, вполне можно было сбежать. Но был ли я готов малодушно бежать от своего Банникберна, отступать с поля брани, в особенности посредством такого, если можно так сказать, неблагородного и даже порицаемого в обществе способа, как бегство через окно уборной? Нет. Пока я осматривался в кабинете, яркий цвет ковров словно придал мне мужество, и в моем сознании вспыхнули эти благородные и славные строки, которые вы, возможно, знаете. «Вы, кого водили в бой, Брюс, Уоллес за собой, вы врага ценой любой отразить готовы». И я поступил так, как поступил бы Уоллес. Помню, как аккуратно поместил в карман первое калькутское издание, водрузил на голову цилиндр и пониже надвинул его на лоб. Я был твердо уверен в том, что головорезам доктора Гейбла нельзя было позволить войти в дверь. Их было слишком много на меня одного. А если бы мне удалось отрезать их от главаря, он оказался бы в моей власти. И вот, сэр Герберт, я вскочил. Совершая этот рывок, взмахом руки я сбил зеркало со стола, прямо как в этот раз, когда я сбил с вашего стола фотографию вашей благоверной. Вот так! Бах! Не от того, сэр Герберт, что в этом был какой-то практический смысл, но от того, что в таком взвинченном эмоциональном состоянии я ощущал непреодолимую потребность сбить что-нибудь откуда-нибудь. В два прыжка я достиг двери, прежде чем головорезы доктора Гейбла успели ввалиться внутрь, и захлопнул ее перед носом у молодого человека в очках, повернул ключ в замке и с хладнокровной улыбкой обернулся к доктору Гейблу, направив пистолет ему прямо в сердце. Возможно, Уоллес именно так и сделал бы. «Эй-эй-эй, что это все означает?» — спросил доктор Гейбл. Несмотря на то, что я сохранял хладнокровие, какая-то необузданная сила внутри меня вложила мне в уста такие славные слова, которые никогда прежде не приходили мне в голову. «Это означает, доктор Гейбл, — сказал я, — что игры кончились. Я детектив-инспектор Уоллес Бири, Скотланд-Ярд. Я задерживаю вас за покушение на убийство Грегори Маннеринга. Руки вверх!» Как же иррационален человеческий разум! Даже в минуту смертельной опасности, с седыми бакенбардами на щеках и залихватски заломленным цилиндром, что вовсе не пристало священнослужителю, даже тогда я не без горделивого трепета подумал о том, что сказали бы члены женского общества взаимовыручки, увидев такого пастора. Я торжествовал еще сильнее, заметив лягушачье выражение лица доктора Гейбла. Его глаза расширились чуть не до размера линз его собственных очков. Поверх своих огромных седых усов он смотрел на меня со смесью страха и вины. Он сказал: «Слушай, старина, у тебя что, совсем крыша потекла?» «Эти уловки вам не помогут, доктор Гейбл», — строго сказал я ему. «В камере у вас будет прекрасная возможность подумать над замыслом провидения, благодаря которому был расстроен ваш план. Один шаг в сторону или звук, и я вышибу вам мозги». «Совсем из ума выжил!» — проревел доктор Гейбл, исступленно ударив кулаком по воздуху. Он заряжен холостыми, тупой ты осел! Опусти ствол!» «Старый трюк, друг мой!» — презрительно сообщил я ему. «Очень старый! А теперь отойди от телефона! Я собираюсь позвонить в Скотланд-Ярд и вызвать группу быстрого реагирования, ибо я, дитя, знаю я, кто ты такой!» — заявил доктор Гейбл, пыша неописуемой злобой. «Ты псих, сбежавший из палаты, каким-то образом пробравшийся сюда! И будь ты хоть актером студии Paramount, сорвать отличный розыгрыш у тебя не выйдет!» И хотя к тому моменту я должен был быть готов к его следующему ходу, так как похожая ситуация была описана в детективном журнале, факт остается фактом. Я не был к нему готов. Если я все верно помню, я стоял на таком небольшом половичке, какие обычно стелют поверх ковров. С дьявольской быстротой доктор Гейбл присел, схватился за край половичка и с невероятной силой дернул за него. У меня такое впечатление, что в момент, когда мои ботинки подлетели в воздух вместе с ногами, я, должно быть, со всей силы ударился головой о край стола позади меня. В ушах зазвенело и загудело. Комната поплыла перед глазами. Картинка побежала рябью, то сжимаясь, то растягивая, словно отражение на поверхности воды. И хотя я все еще продолжал смутно осознавать происходящее вокруг, я так и остался лежать на спине, не в силах пошевелиться. В столь унизительном положении, которое мне не позволяло превозмочь слабость плоти, как я уже говорил, я все еще осознавал, что происходит вокруг. И вот я видел, как доктор Гейбл в мольбе воздел руки к потолку, восклицая: «Ну и что прикажете мне делать с этим психом?» В бесстрашном оцепенении я мог даже проследить его логическую цепочку. Он взглянул в сторону уборной, затем в сторону лифта, на котором, как мне уже сейчас смутно припомнилось, была железная щеколда. У меня в голове прогудело. Лучшей временной темницы и сыскать нельзя, чем сломанный стальной лифт, встроенный в стену, который еще и можно запереть снаружи. Я пытался оказывать сопротивление, слабо бороться, бормотал что-то нечленораздельное, чувствуя, как меня, лежащего на спине, тащат на коврике. После чего доктор Гейбл раскрыл дверцы лифта и впихнул меня внутрь. Когда же дверцы захлопнулись, а щеколда была задвинута, мой разум прояснился. Затем пришел шок от того, в каком позорном положении я оказался. Голова кружилась, меня вело, но мне удалось подняться на ноги. Боль, вызванная ударом лодыжки о пустой деревянный ящик во тьме лифта, также помогла мне прийти в себя. В каждой дверце лифта было по окошку с толстым стеклом примерно фут величиной. Прижавшись щекой к стеклу, я отлично видел комнату. Раз уж плохое положение дел превратилось в ужасное, я мог бы поднапрячься и выбить это толстое стекло кулаком. Но в ту минуту, вернее всего, было бы поднакопить сил до тех пор, пока тошнота совсем не пройдет. Так что я наблюдал за первыми действиями доктора Гейбла после того, как он запер меня в лифте. Он подбежал к двери, которую я ранее запер, и отворил ее. Оттуда в комнату влетел светловолосый молодой человек в очках, с которым доктор Гейбл горячо заговорил. Оба по нескольку раз указали в сторону лифта какими-то неясными жестами. К сожалению, стальные стены лифта не позволили мне разобрать слова. Все, что мне оставалось, — это закипать от бесплодного гнева, униженно выглядывая наружу, как какая-то зверушка в вольере зоопарка. Я понял, что молодой человек в очках, видимо, пытался убедить доктора Гейбла выйти из кабинета и поговорить с кем-то, кто находился в зале. Затем оба направились к двери, как вдруг на меня снизошло вдохновение. В задней стенке лифта, так сказать, в стенке, параллельной залу снаружи, я заметил проблеск света во тьме и понял, что свет проникает сквозь вентиляционную решетку или какую-то сетку, находящуюся под потолком лифта. О, вдохновение! Если бы я мог добраться до этой решетки, мне открылся бы вид на то, что происходило в зале снаружи, И также я мог бы все слышать. Несмотря на свой внушительный рост, я оказался недостаточно высок для того, чтобы дотянуться до нее. Однако деревянный ящик упростил бы эту задачу для кого угодно. Вмиг я вскочил на ящик, прижался носом к решетке и теперь, если повертеть головой, мог видеть практически весь зал. На этом месте доктор Иллингворт остановился, с трудом переводя дыхание. В первый раз с тех пор, как старик начал свой рассказ, его лицо как-то странно изменилось в цвете. «С этого наблюдательного поста, сэр Герберт», — сказал он мне, — «я и увидел, как произошло убийство».